Еще рано говорить о результатах задуманной мною операции. Однако, думается, первые результаты не заставят себя долго ждать. Ежели же, однако, моя затея покажется вам нецелесообразной, просил бы уведомить меня, милостивый государь Глеб Витальевич, в любой форме, вплоть до телеграммы. Вашего высокоблагородия покорнейший слуга и Попов. Письмо это Попов датировал прошлым воскресеньем, до того еще, как произошла встреча его с Мечиславом Лежинским в ложе кабарета. Ему казалось, что как некая форма оправдания, письмо это сыграет свою роль в случае скандал. Он не мог еще до конца придумать ответы на те вопросы, которые ему наверняка будут ставить. Он думал долго, туго, откладывая ответ на трудный вопрос. Пусть отлежится. Поспешишь, людей насмешишь. Копию письма держал в сейфе. Часто доставал его, перечитывал, расчленял на вопросы, прикидывал возможные ответы, потом бумажки тщательно сжигал, сидел в долгой задумчивости. Пить стал чаще обычного. Председатель Совета министров Витте осторожно перевел взгляд на большие с вестминстерским боем часы, стоявшие в простенке между высокими окнами. Роман Дмовский, адвокат из Варшавы, признанный лидер национальных демократов, говорил уже минут 20. Конца, однако, видно не было. Финансист Сигизмунд Вольнаровский и граф Тышкевич были скорее декорацией в стиле итальянских опер, помпезны, многозначительны, информационны, говоря точнее. На 7 часов была назначена встреча с Милюковым. Времени оставалось в обрез, а Дмовский продолжал напирать. Вы ввели дополнительные гарнизоны войск в царство польское, ваше превосходительство. И мы согласны с этим. Одно это может спасти жителей от анархии и революционных бесчинств. Но кому мы обязаны смутою и крамолой, столь грозно обрушившимися на наш край? Бюрократической России, ваше превосходительство. Именно негибкость прежней администрации породила в части народа желание отъединиться от России. И вы согласитесь, что поводы к этому были даны, весьма серьезные поводы. Рабочая прослойка нашего края развивалась бы по образцам западных, по эволюционным образцам Германии или Франции, но именно русский фабричный люд в последнее время то и дело являл собой пример непослушания актам власти. Именно русский люд начал строить баррикады и вывозить на тачках администрацию. А в Лодзе кто баррикады строил? Спросил Витте. Русские, что ли? Поляки, ваше превосходительство. Поляки, которые во всем подпали под влияние русских. Литература возмутительного содержания, принадлежащая перу Ленина, Плеханова, Чернова, Кропоткина, транспортируется в царство польское тюками ежедневно. А ваши русские евреи... Погром, устроенный с позволения господина Пляве в Кишиневе и Чернигове, способствовал тому, что сотни тысяч ваших диких, озлобленных жидов переместились в Польшу, и словно чума началась. Ваши, познавшие кулаки городовых, заразили злобою наших евреев. У вас-то они не могут не быть дикими от того, что господин Пляве не признавал за ними человеческих черт, а мы своим позволяли сапоги точать, платья шить и в зубах пломбы ставить.